Юлия Легина. Выживут только мертвые. Начало. Глава 1. Паша. Гребаная вписка. Никогда больше пить не буду. Хотя, сколько раз я уже давал сам себе это обещание. Но стоит Толяну звондануть мне, как я уже бухой и танцую с крутой фифой. Но когда приходит момент отрезвления, меня тошнит от самого себя. Я бегло оглядел себя и с облегчением выдохнул. Хоть футболка в этот раз не заблеванная. Половина народа расположилась около туалета и ванной. Те, кто захотел уединиться, отправились в спальню, а Толян с парой девочек уже опустошал запасы холодной воды из холодильника. Во, в нашем полку прибыло. Бодро начал друг, но тут же поморщился. Энда, похмелье, дело такое. Сушняк душит, сильнее, чем хотелось бы. Я выдохнул и взял ополовиненную бутылку, предложенную Толяном, и осушил ее полностью. Кажется, организм начинает оживать. Толь, а ты не говорил, что у тебя такой симпатичный друг? Та, что сидела у него на правой коленке, поправила черную челку и уставилась на меня глазами с размазанной косметикой. Может, она и выглядела соблазнительной, но где-то часов 10 назад, ибо сейчас ее глаза напоминали две черных дыры. Паха не просто друг, он мне как брат, гордо заявил Толян. Сколько раз он вытаскивал меня из жопы, счет уже потерял. Тогда на твоей заднице должна красоваться печать собственность Паши, весело добавила вторая, волосы которой напоминали слипшуюся радугу. Или она поранилась вчера, или ей на белую кофту вылили добротное количество красного вина, хотя я и не помню такого напитка на вписке. Это точно, хохотнул он. Ребят, с вами хорошо, но мой пес меня вместо корма сожрет, если я его не покормлю, а еду еще купить надо. Паха, ну ты это, если что, на связи будь, лады, конечно, братан, я пожал ему руку и вышел за дверь. Спускаясь с пятого этажа, решил в приложении вызвать такси. Толян далеко от меня забрался, но хороших квартир здесь по небольшой цене немного, и почти все они на окраине. Так и получилось, что я оказался в одной стороне города, а мой друг в другой. На улице уже собирался дождь, но я успел запрыгнуть в машину до того, как первые капли добрались до меня. Проезжая мимо утреннего города, я поймал себя на мысли, что мой работодатель все-таки меня нагрел. Я всегда считал хорошо и постоянно сверял отчеты других сотрудников без проблем. Однако, когда пришло время премий, он вручил ее не мне, а своей худосочной секретарше, с которой по несколько раз в неделю запирается в подсобке. Получив свои отпускные, я сначала распределил их между счетами, а что осталось, положил на отдельную карту. Ей-то я и расплатился за такси. Пока поднимался по лестнице на свой третий этаж, заметил целующуюся парочку в углу пролета. Девчонка у парня прям дикая оказалась, рычала и причмокивала при каждом поцелуе, если это можно так назвать. Ну, наверное, ему с ней хорошо. Меня никогда не интересовали случайные связи. Толян в шутку называет меня девственником, хотя это далеко не так. Но что поделать, так я воспитан. Нет, конечно, никакой ерунды по типу «одна на всю жизнь» или «раз и навсегда», но и спать со всеми подряд меня не тянет, хотя на вписках постоянно симпатичные, и даже красивые, фифы лезут с неоднозначным предложением. С этими мыслями я выкурил последнюю сигарету и поздно подумал о том, что надо было перед домом зайти в маркет и купить корм для пса и сигарет. Ладно, пса все равно надо кормить, так что буду собираться. Оскар сидел и обвиняющим взглядом смерил меня с периодичностью в пару минут. Этого вчера я прикупил у знакомого, который занимался разведением породистых собак. Насмотревшись в детстве комиссара Рекса, я грезил мечтой завести немецкую овчарку. И вот, в 27 лет у меня есть взрослая и послушная собака, которая хоть и капризничает, а в одиночестве не оставляет. До маркета идти минут 10, а по дороге мне то и дело попадались странные события. Вот авария с участием неадекватного припадочного. Полиция его еле скрутила, но одного он успел откинуть. Ну и силища. А прямо перед магазином маленький шпиц без конца лаял на своего хозяина. Тот чувак либо обкуренный, либо просто закинулся чем-то серьезным, ибо на пса он вообще не обращал никакого внимания, уставившись на витрины безразличным взглядом. Так, нужно взять большой пакет, чтобы неделю не запариваться кормом, а также блок сигарет. Толян уже давно курит Икос, но мне нравится старый добрый табачный дым и этот запах курева. Кассирша была очень уставшей, хотя еще и половины дня не прошло. Наверное, тоже вчера тусила, как и мы. Добравшись до дома, я бегло насыпал Оскару сухого импортного корма, а также налил воды в поилку и принялся проверять почту на предмет письма от начальства. Он любил подкидывать работенку на выходные, но на почте пусто, зато 3 пропущенных от Толяна. Я попытался к нему дозвониться, но сети нет. Это очень странно, на самом деле, ведь у меня всегда отлично ловил этот оператор. Может, симка сдохла? Вытащил сим-карту и снова вставил ее обратно, но это не сработало. В дождливый день редко когда связь ухудшалась. Может, вышку где затопило? Это должны объявить в местных новостях. Включив местный канал круглосуточных вестей, стал прислушиваться к тому, что говорят. Пробки на центральной улице, превышение месячной нормы осадков, а вот эта новость интересная. В городе участились случаи внезапной агрессии у нескольких горожан. В какой-то момент безобидные жители стали нападать на своих соседей и простых окружающих. Представители здравоохранения пока воздерживаются от комментариев, а мы продолжаем следить за событиями. А как, выходит, то, что я видел сегодня, было не случайностью. Глава 2. Алена. Утро обещало быть радужным, если бы Леша не уехал на рыбалку с друзьями. Мой парень любит проводить с ними время, ну а в такие моменты я могу уделить время себе. Сварив себе чашечку ароматного кофе, кидаю туда несколько маршмеллоу и останавливаюсь около книжного стеллажа. Где-то у меня была хорошая книжка про альтернативные концовки войн. Наш декан просто слюной от удовольствия брызжет, когда рассказывает о ней, так что, думаю, чтобы расположить его к себе, стоит прочитать это произведение. В конце концов, это может положительно сказаться на зачете. Заочное обучение на историка – это скорее бзик, нежели необходимость. Зато можно будет устроиться в любой музей мира или работать гидом. Нет ничего лучше, чем делиться историей с теми, кому это действительно интересно. Когда я закончила читать первую главу, прозвучала мелодия вызова. На смартфоне высветилось имя моей сменщицы Тани. «Да, Алена, привет». Из трубки послышался страдальческий стон. «Можешь меня сегодня в баре подменить? Весело вчера прогудели». Не удержалась от иголки. «Да ты же знаешь, что я падкая на красавчиков, а вчера как раз такой на вписку пригласил», — оправдывалась Таня. «Ну так как, подменишь? Какой вопрос? Лёшка все равно на рыбалке, так что будет, чем заняться», — бодро заявила я. «Ты просто спасительница», — защебетала она, после чего сбросила. «Время только 9 утра, так что время до смены еще есть. Бар работает с 12, поэтому я решила быстренько одеться и пройтись по магазинам. Надо закупить продуктов и мыломойки». Выйдя из дома, сразу обратила внимание на утреннее ДТП, которое здесь было обычным явлением. Правда, один из участников оказался на редкость сильным, так толкнул полицейского, что тот свалился с ног. Хотя, ему не мешало бы похудеть, чтобы быть более проворным. Мне показалось, или он пытался укусить служителя правопорядка. В супермаркете я сразу взяла корзинку и стала заполнять ее продуктами. Хлеб, сыр, грибы, сливки, капуста и специи. Из мыломойки мне практически ничего не понравилось, но взять освежитель воздуха все же надо, да и жидкое мыло заканчивается. Конечно, можно было бы попытаться заказать доставку, но после Танькиного звонка, как по волшебству, связь пропала. Интернет тоже сдох. Пока я поднималась, заметила, что как при моем выходе из подъезда, так и сейчас, наш дворник стоит напротив лифта в одном положении. Хм, странно. Может, ему стало плохо? «Валерий Владимирович, у вас все хорошо?» Ответом мне послужил невнятный чавк, после которого его голова, как в припадке, задергалась в мою сторону. «Вам плохо?» — еще раз поинтересовалась я, невольно отступая на шаг назад. С невероятной скоростью он кинулся на меня, но я успела увернуться. Покрепче схватив свою сумку-шоппер, бросилась по ступенькам вверх и лишь на последнем пролете оглянулась. Все лицо и передодежды нашего дворника были заляпаны в крови, а глаза его были бардовыми, словно вот-вот выпадут из орбит. Недолго думая, я приставила магнитный ключ к двери и захлопнула ее за собой. Еще минут 20 продолжались удары по ней, но потом постепенно стихли. Я прислушалась, после того, как он перестал колотить дверь, подъезд погрузился в протяжный мужской крик боли. «Да что же это происходит?» Глава 3. Паша. Интернета нет, телефон тоже бесполезен. После того, что сказали по телевизору, не очень-то хотелось выходить из дома, но Оскар настаивал на вечерней прогулке. Что ж, не буду заставлять моего верного товарища ждать. В подъезде из целующейся парочки остался только парень, который сидел, опустив голову. И сидел он в луже чего-то. «Ладно, это не мое дело». Смеркается. На улице, вместо вечерней оживленности, было непривычно тихо. Обычно, в это время соседи с работы возвращались, а тут ни души. Оскар повел меня в парк, где мы отрабатывали команды или просто прогуливались, помечая каждое дерево. В этот раз даже пес вел себя подозрительно тихо, постоянно поскуливая и оглядываясь по сторонам. Судя по поведению, он чего-то боится, но определить причину страха не может. В 10 метрах от нас раздался женский крик. Оскар отреагировал мгновенно, потянув меня за собой. Какой-то мужчина напал на молодую девушку и повалил ее на землю. Только странно выглядело это, он не пытался сделать банальную вещь, из-за которой, собственно, такие дегенераты и нападают на одиноких девушек. Этот мужик словно обезумел, его глаза налились кровью, да и изо рта тоже сочилась она же вперемешку с еще какой-то жидкостью. И он не собирался ее насиловать. Зубы клацали в паре сантиметров от нее, но она ловко уворачивалась. Оскар сорвался с поводка и вцепился пастью в руку мужика, но тот на собаку даже внимания не обратил. «Эй, мужик!» – окликнул его. «Слышь, отвали от девушки!» Тот дернулся в мою сторону. Его клацанья не прекращались, вот только теперь он переключился на меня. Несостоявшаяся жертва, коротко кивнув мне благодарно, воспользовалась случаем, чтобы быстренько смотаться. Мужик направился в мою сторону, извиваясь при этом в странных конвульсиях. Может, это какая-то разновидность шизофрении? Проводить опыты на себе я бы не стал. «Оскар!» — свистнул я пса. «Дружок, ко мне!» Нападающий остановился на мгновение, после которого он издал страшный рев, погнавшись за мной. Мне не нужен был стимул, так что я быстро дал деру. Когда какой-нибудь блогер-экстремал рассказывал о своих приключениях, слабо верилось, что выброс адреналина делает человека очень подвижным. Теперь я ощутил это на себе. Оскар тоже чуял опасность, поэтому не стал лаять на мужика, а послушно несся рядом со мной. «А ну стоять!» — воскликнул взявшийся из ниоткуда полицейский. «Куда так бежим, молодой человек? Слушайте, этот мужик сам не свой!» — просипел я с отдышкой. «Он нападает на людей. Сейчас разберемся». Он недоверчиво смерил меня подозрительным взглядом, но прислушался. Сумасшедший уже добежал до нас. Я встал за полицейским, уперев руки в колени и пытаясь отдышаться. «Уважаемый, прошу остановиться». Служитель закона выступил вперед, вытянув руку в восстанавливающем жесте. Мужик его не послушал, его внимание переключилось на руку полицейского, и он укусил ее. Служака взревел не своим голосом, а сумасшедший, оторвавшись от руки, накинулся на горло, после чего жертва издавала лишь противные захлебывающиеся звуки. Я оцепенел от ужаса, увиденного только что. Лишь Оскар сумел меня вразумить своим лаем и периодическим покусыванием руки. С трудом отмерев, снова кинулся в сторону дома. Благо, бежать нужно было всего 0,5 километра. Поднимаясь на свой этаж, не заметил того парня, который лежал между этажами, зато начинал понимать, что девчонка с ним могла и не целоваться. Дома эта ситуация никак не хотела выходить из головы. Связи по-прежнему не было. Хорошо, что включил телевизор, иначе бы не увидел новости. Министерство здравоохранения сделало официальное заявление, в котором перечислены основные симптомы пока еще неизвестной болезни. Люди становятся агрессивными, реагируют только на человеческую речь, а также могут проявить признаки каннибализма. Будьте осторожны, не выходите из домов. В ближайшее время вам будут предоставлены все необходимые продукты и предметы первой помощи. Не переключайтесь, если хотите оставаться в курсе дел. Я никогда не закупался впрок, ел или на работе, или заказывал еду на дом. С готовкой тоже не заморачивался. Теперь я об этом сильно жалею. Главное, я успел закупить корм для Оскара, иначе бы этот пес сожрал меня на обед. Глава 4. Алена. По телевизору явно дали понять, что выходить ни в коем случае нельзя. Хорошо, что сегодня был поход в магазин. Лёши все не было, и я начала не на шутку волноваться. Вдруг он стал жертвой нападения? Жаль, я не могу позвонить ему. Так хочется увидеть его, обнять. Словно услышав мою просьбу, дверь разразилась ритмичным стуком. Заглянув в глазок, с облегчением выдохнула. «Лёш, ты в порядке?» На мой вопрос он удивленно усмехнулся. «Зай, ну конечно», — заверил он. «Что со мной может приключиться? Тебя просто так долго не было. Да и по телевизору всякое говорят. Ну, что ты?» Он сгреб меня в охапку. «Разве я могу без предупреждения надолго от тебя отлучиться? Тем более, связь оборвалась, а мы так и не успели наловить рыбы. Представляешь, какая-то безумная тёлка накинулась на нас и пыталась покусать. Меня она только задела, а вот Мишке досталось. Пришлось везти его в скорую, а потом я сразу домой поехал. «Какой ужас!» – воскликнула я. «Ты ранен? Давай обработаю рану». Лёша задрал рукав и увидела следы зубов на запястье. Пока шла дезинфекция и перевязка, решила рассказать о своем походе в магазин. «Знаешь, на меня тоже сегодня напали. Наш дворник, он был сам не свой, накинулся на меня и пытался укусить. Правда, у него это не вышло, но его глаза и заляпанная кровью одежда. У той бабы тоже были глаза на выкате», – задумчиво произнес Лёша. «Она не сумасшедшая. По телевизору сказали, что это новая болезнь, симптомы которой могут проявляться в виде агрессии». Вспомнила я слова дикторши новостей. «Зай, я думаю, что не стоит оставаться в городе», – твердо заявил Лёша. «Но в новостях, ты же знаешь наше государство», – начал он уговаривать меня. «Им главное что? Не разводить панику. Даже если за окном будет все полыхать, они скажут, что все под контролем». В его словах было немало правды. «Да, родной, ты прав», – согласилась я. «Тогда буду собираться. Малых, только давай без излишеств, окей?» – попросил Лёша. «Он всегда называет меня глупыми прозвищами, чтобы уговорить на что-то». Я кивнула и пошла к холодильнику. «Жаль, у меня нет еды, которую не нужно готовить. Но у нас есть походный котелок, так что похлебку или суп можно будет приготовить». Я сгребла все продукты, кроме яиц, и отправилась в зал, который также служил нам спальней. Мне нравилось, как мы эту комнату обставили. Дорого, зато эргономично. Кровать складывалась в стенку диван, напротив была большая плазма. Сбоку от двери на балкон расположился компьютерный стол, за которым работали я и Лёша. С другой стороны стоял небольшой, но вместительный шкаф-купе, к которому я и направилась. Снизу я взяла походный рюкзак, в который сложила пару леггинсов, пару футболок с коротким рукавом и столько же с длинным. Там же обнаружились мои походные кроссовки. Я была одета в джинсы и топ, так что сменить нужно было только обувь. Натянув носки и кроссовки, я пошла к Лёше. Он уже собрал свой рюкзак. Последний раз осмотрев наше жилище, мы отправились к машине. На улице творилось невесть что. Как только мы вышли из подъезда, наткнулись на мертвую женщину, лежащую на асфальте. Ее горло было разодрано, а живот так вообще вывернут наизнанку. Трудно было понять, где заканчивалась одежда, а где начинались внутренние органы. Не выдержав такого зрелища, меня чуть не вырвало. И это бы произошло, если б я с утра хоть что-то съела. К горлу подступила желчь. Лёша, увидев мое состояние, приобнял и развернул к себе, чтобы я видела только его торс. Вдохнув знакомый аромат, мне стало чуточку спокойнее. Где-то слышались крики и звуки, похожие на рычание и чавканье. Прозвучал писк сигнализации, и Лёша усадил меня в машину. Оказывается, на улице уже стемнело. Глава 5. Паша. За что я терпеть не могу эти панельки, так это за то, что на пятом этаже слышно, как смывает сливной бачок на первом. Вот и я, пытаясь хоть как-то уснуть, постоянно слышал шорохи соседей, крики с улицы и многое другое, чего бы предпочел не слышать. Телевизор затух с типичной заставкой технических работ телеканала. Причем, все федеральные каналы так себя вели. Не переключаться, как же. Где-то у меня лежал старый DVD-плеер, а к нему несколько дисков. Все лучше, чем слушать этот ужас за окном. Выбрав какой-то ужастик про зомби, я с головой в него погрузился. Главный герой там, неуверенный в себе кудряш, который обладает кучей фобий. Оказалось, они и помогли ему выжить в зомби-апокалипсисе. А твари там были точь-в-точь такие же, как тот безумный мужик на улице. Может, подражатель зомби, или... Да ну нет же. На дверь обрушился град ударов, что я аж подпрыгнул и заорал от неожиданности. Не ждал сегодня гостей. Аккуратно подойдя к ней, заглянул в глазок, после чего обрадовался, как никогда в жизни. «Толян, друг, проходи». Он зашел и сразу кинулся ко мне, обнимая, что есть силы. «Ты чего?» Паха, вид у него был ужасный, весь в крови, напуганный, а глаза блестят от паники и страха. «Я, как будто, в гребаном ужастике оказался». «Тихо, тихо», попытался успокоить его. «Давай-ка ты сначала в душ сходишь, успокоишься, а я пока нам похавать соображу». «А, на этот счет не переживай», возвращая себе прежний характер, подмигнул он. «Я бичей натырил в вашем маркете». Он вывалил из пакета, наверное, пару десятков коробок лапши быстрого приготовления. Потом взял полотенце и пошел в душ. Пока он там намывался, я закипятил чайник и насыпал горсть корма Оскару. 10 минут спустя Толян вышел из ванной, откуда теперь шел пар. «Блин, Паш, я думал, что больше тебя не увижу. Честно, ты мне лучше расскажи, как это на тебе оказалось столько крови?» — спросил я, предлагая ему сесть за стол. «Да, это еще утром случилось», — чавкая начал он. «Помнишь девицу, вымазанную, якобы, в вине?» Я кивнул. «Так вот, это было ни хрена не вино. Эту фифу покусали, а она потом стала в конец безбашенной. Покусала вторую, а когда попытался ее оттащить, то переключилась на меня. Хорошо, рядом была подставка с ножами. Взял самый здоровый как раз тогда, когда она напала, а я просто держал его наготове. Прикинь, деваха сама на него нашвырнулась. Столько крови из глотки, кошмар. Хорошо, что я доел еще до того, как он рассказал финал, иначе бы лапша осталась недоеденной». Толян с аппетитом все съел и выпил бульон. Оскар тоже перекусил и теперь лежал рядом, положив мордаху мне на ногу. Сидели минут 10 и просто молчали. Я думал, что прежней жизни конец. «Знаешь, Паха, я еще никогда так не хотел домой, как сейчас». Толян невидящим взглядом уставился на окно. «Да, он ведь недавно сюда перебрался из родной деревушки. Наверное, поэтому мы и стали друзьями. Его простой характер и прямолинейность меня всегда восхищали. В городской среде сложно найти чистого и искреннего человека, который бы не пестрил лицемерием и кичливостью. Я вырос в простой семье, хоть и в городе, но всегда знал, как себя вести. Старался быть честным, но никогда не был наивным. Когда родителей не стало, мне было уже 16. Тетка загробастала квартиру родителей, а я подал документы в местный колледж, чтобы хоть где-то жить. Хорошо, что там директор оказалась доброй женщиной. Она помогла мне устроиться в общежитие и проверила, чтобы после учебы остался с работой. Там-то мы и познакомились с Толяном. Он постоянно лез в передряги, потому что городские донимали постоянно, тыкая тем, что он из деревни. В итоге, друг отстоял свою честь, хотя и не без моей помощи. «А, давай», — махнул я рукой, — «погнали к твоим, там и народу поменьше. Может, зараза эта до них и не дойдет. Оскару тоже будет полезно подышать свежим воздухом». «Серьезно?» — друг не верил своим ушам, а потом спохватился. «Мамка не любит, когда я приезжаю без предупреждения, но раз связи нет, тогда решено», — объявил я. «На рассвете двинемся. Берем все самое важное». «Бичей?» — неуверенно протянул Толян. «Их в первую очередь», — хохотнул я, и мы пошли досматривать кино. Глава 6. Алена. Кажется, в подобных ситуациях пробки должны были уже заполонить выездную дорогу, но, видимо, паника и здравый смысл еще не над всеми возобладали. Хотя, проезжая мимо вечерних улиц, трудно было понять, все ли в порядке с людьми. Когда мы остановились перед последним светофором, то параллельно с нами встала машина, в которой находилась молодая семья. Мама всегда меня пилила, что в свои 26 у меня нет детей. Кажется, теперь это к лучшему, потому что то, что творилось в том минивэне, напоминало кошмарный сон. Мужчина за рулем пытался удержать свою жену, которая, видимо, уже стала невменяемой и не прекращала выпады в сторону детей. Даже сквозь закрытые окна были слышны их крики и ее рычание. Я было повернулась к Леше, чтобы попросить забрать хотя бы детей, но он, наблюдавший точно такую же картину, отрицательно покачал головой. «Не, малых, они тоже могут быть заражены», — пояснил он свой отказ. Загорелся зеленый сигнал, после чего мы свернули на главную трассу, которая вела прочь из города. Леша не говорил, куда мы едем, но я и так подозревала. Недалеко от нашего города было море, которым местные брезговали, предпочитая отдыхать на курортах за границей. Мы же облюбовали одно местечко, которое с первого раза обнаружить невозможно. Хоть Лешка и предлагал мне, и не раз, съездить в ту же Турцию или Египет, я отказывалась, потому что уединение и покой ценила больше, чем столпотворение и массовое купание. Через полчаса свернули с главной дороги, но были не одни, следом тоже ехала машина. Старая Рено Логан пыхтела за нами до самого места, пока мы не остановились. Леша не сказал ни слова, но взял из кармашка под рулем шокер. Мне стало не по себе. «Алена, сиди в машине», — предупредил он. «Если меня вырубит или еще что, заводись и вали отсюда». «Поняла?» «Да», — только и вымолвила я. Леша бывал таким строгим очень редко, только когда от этого требовала ситуация. Я приоткрыла окно, чтобы различить слова переговаривающихся. Там стояло двое парней. Один был высокий и долговязый со светлыми волосами, а второй более коренастый и черноволосый. «Что-то ищете, молодые люди?» – спросил Леша. «Простите, что увязались?» – начал тот, что повыше. «Мы хотели спросить, не будет ли у вас немного бензина, а то на заправке терминал не работает. Расплатиться не можем, с этим проблем нет». Леша пошел к машине, и эти двое увязались за ним. «Чертовщина творится повсюду, не так ли?» Он открыл багажник, в котором стояла канистра с топливом. «Согласен», – кивнул высокий. «Сегодня все нападают и пытаются сожрать друг друга. Мы с товарищем отправляемся в его деревню. Она всего в паре километров отсюда. Не хотите с нами? Там можно отдохнуть, да и за бензин расплатиться сможем». «Не, молодняк, нам и тут будет хорошо», – вежливо ответил Леша. «Держите канистру и можете ехать. Ну, может, хотя бы еды вам дать в благодарность», – заговорил второй. «Парни, езжайте, у нас все схвачено. Спасибо вам большое за помощь». Оба пошли к своей машине, залили бензин и уехали. Только тогда Леша вернулся за руль. «Все хорошо?» Он выглядел немного уставшим и встревоженным. «Да, Малых». Леша повернулся ко мне с ободряющей улыбкой на лице. «Просто пацанва тоже решила свалить из города, а заправиться на АС не смогли. Терминалы перестали работать. Сначала связь, потом ТВ, а теперь и терминалы», — нервно пробормотал я. «Давай распаковываться будем». «Хорошо, что мой жених еще не разбирал вещи после рыбалки, тут была и вместительная палатка со спальными мешками, а также пачка дров и смесь для разжига». Через минут 15 ярко полыхал костерок, а рядом стояла палатка. Так и не поужинав, мы улеглись спать. Через час Леша встал на караул, а я перевернулась на другой бок. Утром было зябко, потому что, как я выяснила после пробуждения, мой суженый не застегнул палатку. «Что ж, буду одеваться, пока совсем не окоченело». Выйдя из палатки, заметила, что костер полностью потух, что противоречит всем правилам похода. Хотелось разогреть чай или бульон какой, но и этого сделать не удастся. «Леша». Я сложила руки в рупор и прокричала еще раз. «Леша». В ответ тишина. «Может, ушел подальше за грибами? Он любит это дело не меньше, чем рыбалку». «Ладно, разведу костер сама». Пошарив вокруг палатки примерно минут 20, дров я так и не нашла. Машина была открыта, но внутри ничего не осталось. Странно, смесь для разжига тоже исчезла. Я решила пройтись вдоль берега, по правой стороне. Чем дальше продвигалась, тем явнее становился сладкий запах гари. Может, кто шашлыки жарит? Выбрав тропу, которой мы постоянно ходили, я стала ускорять шаг, потому что запах стал просто невыносимым, а за им слышались стоны. А вот и небольшая полянка. Рядом с небольшим деревом тлели останки человека, который еще был жив. Его кожа вся покрылась черной коркой, оставив в трещинах розовые проблески мышц, а глаза были багровыми, как тогда у Валерия Владимировича. Рядом лежали аккуратно сложенные джинсы и толстовка, которые были одеты на Леше. Он со страшными хрипами тянулся ко мне. Я поняла, что случилось то, о чем нас предупреждали, но не могла сдвинуться ни на сантиметр в сторону. Стоять и молча плакать, вот, что я могла сделать в этот момент. Минут 10 понадобилось для того, чтобы он подтянулся и коснулся носка моего кроссовка. Тогда оцепенение прошло, и я, находясь в прострации, забрала его вещи, после чего направилась к палатке. «Леша, ну как же так, как такое могло произойти? И ты мне не сказал, хотя знал, знал все это время, знал и ждал, пока я усну, чтобы оградить меня от опасности, а себя избавить от страданий». Складывая его вещи в рюкзак, заметила край бумаги, который торчал из кармана. Развернув ее, поняла, что это была записка. «Родная моя, я пишу это уже в полубреде, но надеюсь, что ты не найдешь меня в том состоянии, к которому стремлюсь в данный момент. Прости, что не сказал тебе сразу о заражении, сам не верил до самого конца. Зато теперь я спокоен, что могу защитить тебя от себя. Прошу, уходи, уходи как можно дальше от города. И помни, нельзя давать себя кусать, иначе это будет билет в один конец. Я так тебя люблю, моя малыха. Береги себя, Леша». П.С. В паре километров отсюда есть деревня, в которую нас звала пацанва. Если тебе нужна будет помощь, попробуй пробиться туда. Вот и все. Леши больше нет. Словно находясь в каком-то трансе, я, не торопясь, собирала палатку, провизию, после чего погрузила все в машину и села за руль. Глава 7. Паша. Выбираться из подъезда было, мягко говоря, стрёмно. Толян шел впереди, а я прикрывал тыл. Когда мы проходили мимо квартир с особо слабоватыми на изоляцию дверьми, было жутко. Оттуда доносились холодящие душу звуки рычания вперемешку со странными клацаньями и чавканьем. Было слышно, как люди по ту сторону кричат, умоляют своих родных не делать этого, прекратить. Паха, моя реношка стоит напротив падика, но там этих уродов может быть полно. Высказал свои опасения Толян, когда мы оказались у входной двери в подъезд. Оскар за мной шел по пятам, словно понимал, что сейчас не время для игр, хотя иногда поскуливал, когда слышал характерное рычание. «Выбора нет, Толян», — решительно заявил я. «В любой момент из квартиры может кто-то выбежать, и тогда нам точно не поздоровится. Хорошо, что у тебя не домофон, а кодовый замок, иначе бы шум стоял на весь двор», — усмехнулся Толян и открыл дверь подъезда. «Сказать, что на улице творился кошмар, не сказать ничего. Я живу в пятом подъезде, но отчетливо видел, что происходило возле первого, который был ближе всех к повороту по пути в маркет. Именно там, рядом со скамейкой, трое сумасшедших склонились над одним несчастным, разрывая его плоть руками и зубами. Я стоял, не смея даже шевельнуться, пока Оскар не прикусил мне руку, показывая, что пора двигаться дальше. Реношка Толяна стояла напротив моего подъезда, так что мы без проблем уселись в нее, после чего двинулись в путь. Живя на окраине города, я и не думал, что буду благодарен этому обстоятельству, так как через два поворота мы уже мчались по шоссе. Мчались, пока стрелка топлива не достигла метки Е. «Твою мать!» — выругался Толян, гулко стукнув по рулю. «Димон, скотина, дал, блин, свою тачку для переезда этому мудаку, а он оставил нас без бензина. Толян, смотри». Пока он ругался, я искал по трассе знакомую вывеску. «Там заправка. О, точняк. Ща, погодь». Он остановился у колонки, но не спешил выходить. «А если там, на кассе, ну это, кассир тебе ничего не сделает через окошко», — заверил его я. «Просто вплотную не подходи». Толян не спеша вышел из машины, аккуратно ступая по асфальту, видимо, прислушивался к окружающим звукам. Оскар не выказывал признаков страха или беспокойства, так что и я был уверен, что там все в порядке. Когда друг дошел до кассы, я мельком увидел голову работника, который активно помотал головой на его вопрос. «Бензина, что ли, нет? Паха, прикинь». Через несколько секунд Толян вернулся к машине. «У них не работают терминалы. Вот же, у меня есть пара литров в багажнике, но до дома этого не хватит. Давай зальем, а там, будь что будет», — предложил я. После импровизированной заправки реношка чуток бодрее стала себя вести. Мы увидели перед собой машину, в которой сидела молодая девушка и парень чуть постарше. Решив последовать за ними, друг и я гадали, куда они едут, а главное, в курсе ли они этих событий. Каково было наше удивление, когда они спустились к местному морю по дороге, которую еле заметно. Когда машина остановилась, решили, что переговоры буду вести я. Мужик, а не парень, оказался добродушным. Поделился с нами бензином, но мы не смогли ему отплатить. Переглянувшись с Толяном, я предложил ему поехать с нами в деревню, куда, возможно, это безумие еще не добралось. Но он отказался, так что в путь мы отправились в том же составе. Еще довольно темно на улице, но деревня встретила нас приветственными огнями. Да, это поселение явно спасло то, что оно находится далеко от трассы. От моря к знаку с названием всего пара километров, а вот после поворота придется еще 5 километров ехать. Толян ловко объезжал все кочки, зная, где какая находится, видимо, с самого детства. Свет над его домом не горел, но за ним находился сарай, где и проводила свой вечер тетя Нина. Когда моих родителей не стало, а я сдружился с Толяном, она приняла меня сразу же, никогда не относилась к нам по-разному, словно я для нее такой же родной сын, как и мой друг. Нина Александровна, выглядевшая прилично и стройно в свои 57 лет, при жизни ни дня не работала на официальной работе, зато всегда содержала огромное хозяйство, благодаря которому наши студенческие приемы пищи всегда были богаты на разнообразие. Ее муж скончался год назад от аневризмы, так что теперь она занимает каждую свою свободную минуту, погружаясь в быт с головой. «Мам, мы дома», — прокричал Толян, открывая дверь в дом. «Толичек, это ты?» Тетя Нина вышла из сарая в рабочем халате и платке на голове. «Ой, и Пашенька здесь. Проходите, хлопчики». Когда мы вошли в дом, Она поочередно обняла и чмокнула в щеку каждого. «Вы проходите, проходите». Она скинула рабочий халат, демонстрируя типичную женскую тунику и широкие штаны. «Давайте, чайник ставьте, а я пока ужином займусь. Чего это вы на ночь глядя приехали? Али случилось чего?» «Ма, случилось не что-то, а нечто». Итальян рассказал ей все происходящее за последние сутки, пока мы ужинали. Тетя Нина не могла поверить, что это все происходит на самом деле. «Ну, вы не переживайте, ребята», — бодрым тоном заявила она. «Забор у нас крепкий, а скотина и птицы хватит еще на несколько месяцев. Как-нибудь протянем». «Спасибо, тетя Нин», — поблагодарил я и заметил повязку на руке. «Вы поранились? Что ж ты все титькаешь?» — запричитала Нина Александровна и поворошила мои волосы. «Мамка, я тебе, понял?» — и объяснила. «Да, в магазин неудачно сходила, ерунда, понял». Улыбнувшись, кивнул я. «Раз понял, тогда и спать можно ложиться. Ваша комната так и осталась нетронутой, так что, думаю, найдете, где кровать да одеяло. Спокойной ночи, мам», — пожелал Толян. «Давайте, хлопчики, добрых снов», — и скрылась за шторкой в свою комнату. Утром было странно просыпаться не на жестком диване, а на мягкой панцирной кровати. Потянувшись до хруста в спине, я нехотя поднялся, чтобы разбудить Толяна, но его кровать была пуста. Выйдя в коридор, моему взору открылась странная картина. Он сидел на приступках, возле входа в дом, опустив голову. Мне даже послышалось, что он всхлипывал. Толян никогда не плакал при мне. Что такого могло произойти, заставившее его проявить свою слабую сторону? «Толь, ты чего?» Я положил ему руку на плечо, а он подскочил от неожиданности. «Что случилось?» «Паш», — начал он тихо. «Ты это, не ходи к мамке, ладно?» «Толян, ты чего?» Снова повторил я вопрос. «Что с Ниной Александровной?» «Да, ты понимаешь, та повязка на руке». С трудом он выдавил из себя. «В общем, местный чел приехал в деревню из города к родным, а в магазине у него случился приступ. В итоге, мамка хотела помочь, а он ее цапнул. Ей осталось недолго до превращения в одну из этих. Его затрясло и бессильные слезы полились по щекам. Господи боже, с одной стороны, я был рад, что мои родители не дожили до этого кошмара, а с другой, тетя Нина практически заменила мне мать. Слышать такое и осознавать, все равно, что заново пережить те события». Оскар, словно почувствовал, что нам плохо, селя рядышком, положив свою морду на колено Толяна. Тот потрепал пса и с такой безнадежностью посмотрел на меня. «Паха, я не знаю, как быть». Его голос был полон отчаяния. «Я понимаю, что ничем помочь ей не могу, но ведь и бросать ее в таком виде тоже нельзя. Но ведь мы даже не знаем, как, язык не поворачивается сказать убить, как не дать ей превратиться. Я все продумал, но сам не справлюсь». План Толяна заключался в том, чтобы спалить дом, начиная с родительской спальни. Мне было больно об этом думать, но я его поддержал. Он бы сделал то же самое и для меня. Раздобыв в гараже смесь для разжига, а в поленнице дрова, мы слегка отодвинули шторку комнаты тети Нины, чтобы бензин и туда попал. Там же разложили дрова. Нина Александровна уже не дышала. «Мам, ты это, прости, пожалуйста», — дрожащим голосом произнес друг, поджигая спичку. «Скажешь че-нибудь? Я жалею, что так и не назвал вас мамой». Я говорил тихо, но казалось, будто прокричал эти слова. Спустя 10 минут весь дом заволокло дымом, а мы уже грузили в реношку продукты, которые ранее достали из холодильника. Все было скоропортящееся, но выбора особо нет. На крайняк, можно и дошиком полакомиться. Жаль, что столько птицы и скотина пропадает, но Толян не хотел ни минутой больше тут задерживаться. И я его понимаю. Мы молча сели в машину, но тронулись не сразу. Казалось, было неправильным просто сесть и уехать, не посидев, так сказать, на прощание. Толян посмотрел на меня странным взглядом, будто ждал одобрения. Я лишь коротко кивнул, показывая, что я с ним. Тронулись практически в самый дождь, а за поворотом чуть не влетели в знакомую тачку, за рулем которой сидела девушка. Она выглядела печальной и растерянной, прямо как Толян. Глава 8. Алена. Не успела я заехать в деревню, как мне загородила машина с теми самыми парнями, которые брали у нас бензин. Мы бы и дальше продолжали пялиться друг на друга, но сзади на машину обрушился град ударов. О, боже! Приблизительно 5-6 сумасшедших долбили по машине неистовыми ударами, пытаясь добраться до меня. Те двое сориентировались сразу, Блондин вылез из машины и громко закричал: «Э, уроды!» Зараженные моментально отреагировали, переключившись на него, сюда, и помчались за ним. А вот второй парень выглядел потерянным. Я подбежала к его машине и села рядом. «Парень, как тебя зовут?» «Толик», — безразлично ответил он. «Толик, начала я, очень приятно. Я, Алена, твой друг, решил отвлечь на себя тех сумасшедших, давая нам возможность спастись. Давай, я отгоню свою машину, а потом мы поедем и поищем твоего товарища». Он снова кивнул, и я пошла к своей машине. Отогнать ее на обочину не составило труда. Выгрузив все вещи с багажника к ним в машину, я снова села за руль. Правда, чуть не подпрыгнула от неожиданности, так как мне в плечо ткнулась мордашка овчарки. Погладив ее, я завела машину, но тронуться мы не сумели, так как заднее колесо, видимо, застряло в грязи. Гребаный дождь. Пришлось вылезти из машины, и это оказалось ошибкой, потому что через улицу к нам несся тот парень, а за ним еще десяток зараженных. «Беги!» – заорал он, махая рукой в сторону. Я приняла это за знак и тоже направилась туда. Ошибка номер два. Я-то этих дворов не знаю, так что забежала в самую маленькую деревянную постройку, которая оказалась туалетом. Едва я закрыла на засов дверь, как по ней тут же заколотили. Сооружение не выглядит шатким, но и крепостью его не назовешь. Довольно много времени прошло, прежде чем снаружи перестали доноситься звуки. Думаю, можно попробовать выйти. Да и есть очень хочется. Я попыталась прислушаться к тому, что творилось снаружи. Вдалеке было слышно, как говорят двое человек. Я видел, как она побежала в эту сторону. Да она, наверное, уже удрала за 3-9 земель. Видишь, на грязи нет следов тех тварей. Ну, только один след есть, и он ведет в отходник. Сначала один из них дернул дверцу, а когда та не поддалась, прочистил горло и заговорил. «Есть тут кто живой?» «Есть», — тихо ответила я. «Тебя как звать?» «Похоже, это тот высокий светловолосый парень. Алена, Алена, очень приятно», — добродушно произнес он. «Меня зовут Паша, а с Толяном ты уже знакома». «Угу», — выдавила я. «Алена, не хотел бы давить на тебя, но скоро эти фрики нас найдут. Может, поедем отсюда?» Не ответив ничего, открыла дверь туалета. Передо мной стояли те самые парни. Я не ошиблась. Мы тишком прокрались к машине, стараясь не привлекать к себе внимание лишним шумом. Машину, кстати, они отогнали в другое место, чтобы она свободно тронулась с места. Я было хотела предложить им более комфортабельный автомобиль, но вовремя вспомнила, что добыть бензин гораздо проще, чем ДТ, так что сразу же отмела эту идею. Паша сел за руль, Толик рядом с ним, а я сидела на заднем сидении в компании дружелюбного пса. «А что с мужиком твоим сталось?» — нарушил тишину Толик. «Леша, он его больше нет». Слова давались мне с трудом. «Его покусали?» «Да», — спросил он. «Да, его покусали, доволен», — рявкнула я, после чего злые слезы полились градом. В машине повисло неловкое молчание, которое первым прервал Паша. «Ты не подумай, что он просто любопытный. У нас тоже выдалась нелегкая ночка, так что мы просто хотим понять, как это работает». «Нелегкая ночка? Сложно подумать, что вы кого-то потеряли за это время. Да откуда во мне столько желчи, мать?» — убитым тоном произнес Толик. «Дура, дура, дура. Ну почему ты всегда предвзято относишься к людям? Включай голову, Алена». «Извини, Толик, я не хотела тебя обидеть, просто еще не готова говорить об этом». И добавила: «Мне жаль, что тебе пришлось пережить такое». Кое-как вытерев сопли со слезами, я немного успокоилась и задремала, ощущая тепло собачьего тела поблизости. Почему-то я была уверена, что в их компании мне ничего не грозит. Глава 9. Паша. Дождь упрямо бился в машину, пытаясь пробить ее насквозь. В этом ему помогал и сильный ветер. Нешуточная погода разыгралась, учитывая, что сейчас всего 2 часа ночи. Притормозив у обочины, мы решили подождать, пока погода успокоится и станет хоть немного виднее. Алена еще спала, видимо, так натерпелась за последние часы, что вырубилась практически сразу и не слышит, о чем мы с Толяном болтаем. «А она тебе не говорила, как ее мужик?» «Ну это...» — Толик не договорил, показывая жестом характерный для покойников знак. «Толян, когда?» — удивился я. «Мы же все время были вместе, так что даже расспрашивать ее некогда было, а потом она сразу уснула». «Мда-а», — протянул он. «Так, куда путь держать будем?» «Не знаю», — покачал я головой. «Понятия не имею, где можно осесть, чтобы не быть в гуще этих событий. Ну, вы можете, для начала, включить радио, если оно есть в этой машине. Дошел до нас сонный голос с заднего сиденья. Она была права. На каждой волне были включены на повторе инструкции, которые гласили, что теперь не только нужно сидеть дома, но и не приближаться к зараженным. О причинах произошедшего пока ни слова не сказано. Нас ободряло только то, что мы прослушивали местные волны, а это давало надежду. Надежду на то, что где-то еще есть безопасные места. Через час и примерно 70 километров нас ждало горькое разочарование. Мы подъехали к соседнему городу, который уже вовсю полыхал. Это был закрытый военный город, где находилась милитаризированная база. Теперь это город, кишащий такими же тварями, от которых мы бежали. Оскар беспокойно заерзал на заднем сидении, давая понять, что ему нужно выйти. Снаружи вроде никого, так что я вылез из машины и сводил своего друга по его собачьим делам. Возвращаясь к машине, заметил, а точнее, вообще ее не заметил. Какого хрена? Но, прислушавшись, я услышал знакомый свист ремня и скрежет шин. Издалека показалась знакомая реношка, а за ней уже бежала добрая толпа зараженных. Когда машина затормозила рядом, я был немало удивлен, потому что за рулем сидел не Толян, а Алена. Не думал, что она так мастерски водит машину. Долго не мешкали, не успела машинка затормозить, как мы с Оскаром уже сидели внутри, а на багажник обрушились удары первых догоняющих. «В какую сторону ехать, Паша?» – испуганно спросила девушка. «Езжай в сторону складов, это еще 10 километров по трассе, а потом направо свернешь», – ответил за меня Толян. Я вопросительно посмотрел на него. «Мы не так давно оформляли логистику в тот комплекс складов», – пояснил он. «Надеюсь, что этих тварей там не будет. А что это за склады?» – поинтересовалась Алена. «В основном, строительные материалы, но должны быть и продуктовые, если хозяин там не сменился», – ответил Толян. «Да, плевать, какие там склады, если нам удастся поспать хотя бы часов 8-10», – выдохнул я. На улице все еще было темновато из-за пасмурной погоды, но некоторые лампы освещали склады. Толян указал на синий ангар, в котором, как оказалось после вскрытия, были строительные материалы. В нем мы и забаррикадировались, притулив дверь несколькими мешками цемента. Это было все, на что мы сейчас способны. Склад был двухэтажным, так что путей для отступления было несколько. Устроившись на укрывном материале, мы дружно заснули, даже не перекусив. Глава 10. Алена, едва разлепив глаза, заметила, что рядом со мной нет никого. О парнях напоминали лишь слегка примятые упаковки утеплителя. Надо бы пройтись и посмотреть, куда они ушли. Осмотревшись внутри, я решила выглянуть наружу, чтобы избавить себя от всех подозрений. Вскрытая нами дверь была не сильно повреждена, так что прилагать особых усилий, чтобы ее открыть, не пришлось. Глаза сразу ослепил яркий дневной свет, после чего пришлось еще пару минут привыкать к смене обстановки. Главное подозрение было отогнано, машина осталась на месте, но самих парней поблизости не оказалось. Мое внимание привлек шум за соседним складом, находившимся слева от нашего. Он был выкрашен в темно-вишневый цвет. Может, это они решили проверить его на наличие продуктов? Я аккуратно завернула за угол нашего склада, чтобы случайно их не напугать своим присутствием. Однако, то, что я увидела, совершенно отличалось от того, что ожидалось. Два зараженных дергались и рычали рядом с друг другом, словно пытались что-то унюхать или услышать. Я вовремя остановилась, было страшно даже дышать. Пришлось пятиться назад, пока моя спина не наткнулась на что-то мягкое. Развернувшись, я увидела быдловатого вида мужика в растянутой тельняшке и грязном трико. На нем была оранжевая жилетка, видимо, рабочий одного из складов. За ним стояло еще два человека в похожей одежде. «Гля, какая цаца!» – воскликнул первый. «Дамочка, а где дружи твои?» – спросил стоящий за спиной первого, переместив зубочистку с одного уголка рта в другой. «Они у нас кое-что стащили», начал было третий, но его остановил первый. «Да ты не видишь, они ж ее нам оставили в подарок», сказал в тельняшке и зацокал языком, оглядывая меня. «Давненько я таких хорошеньких не видел. Начальство с экспедиторами присылает каких-то страхолюдин, с которыми и говорить противно». Мысли в голове проносились с катастрофической скоростью, заставляя сделать самый неожиданный выбор. Я сорвалась с места, но не успела сделать и шаг, как один из мужиков схватил меня за предплечье. «Куда собралась, красавица?» От него еще и перегаром перла. «Пусти, твердо сказала я. «Гля, она еще и разговаривает». Притворно удивился мужик с зубочисткой. «Да мы тебя не обидим». Сзади подошел другой. «Очень нехорошо, но я не забыл о том, что задумала ранее. Если не удалось добежать к психам, то привлеку их внимание другим способом». Заорав, что есть силы, гадко улыбнулась тому мужику в грязной тельняшке, у которого на лице отобразился животный страх. «Не нравится, быдло, когда все идет не по плану». Мужик с зубочисткой среагировал первым, смачно отвесив мне звонкую оплеуху. От неожиданности я потеряла равновесие и упала. «Валим!» — крикнул третий. Зараженные почти добежали до нас, когда я услышала крик Паши. «Алена, вставай!» Он звал меня со стороны нашего склада. «Давай, шевелись!» Встав на четвереньки, заметила, что психов было гораздо больше, чем я видела. Пятеро побежали за мужиками, а один обратил внимание на крики Паши, потом и на меня. Именно это и подстегнуло меня живее передвигать конечностями. Кожей ощущая тянущиеся ко мне гнилые руки, я еще никогда не чувствовала себя живой. Честно говоря, все происходящее мне казалось каким-то сюром, зато теперь реальность стала действительнее некуда. Пробежка выдалась недолгой. Я завернула за угол, где был вход на склад, и чуть не врезалась в топор. «Пригнись», — скомандовал Толик. Я послушалась, после чего он встал в позу и, дождавшись зараженного, всадил инструмент ему в голову. Глава 11. Паша. Не просто было оставить ее одну, даже для того, чтобы проверить территорию. Взяв Оскара за поводок, я прожестикулировал Толяну, чтобы тот прикрывал спину. Пса пришлось периодически трепать за загривок, так я показывал, что лаять нельзя. Алена все еще мирно спала, а мы отправились на соседние склады. Внутри было ощущение, что мы не одни в этом комплексе. Так оно и оказалось. У зеленого склада было два мужика в рабочей одежде. Они что-то пили и оживленно обсуждали. Спустя некоторое время к ним подошел третий, одетый в тельняшку. До нас еле-еле доносились обрывки их разговора. «Вчера, слышал, в городе их много. Ариношка, услышав про нашу машину, у меня все похолодело внутри». Судя по выражению лица Толяна, он тоже струхнул малость. Надо было быстро идти и предупредить Алену. Оскар недоуменно поскуливал, словно спрашивал, когда будем действовать. Мы попятились назад, когда с ближайшей пустой бочки из-под топлива скатилась арматура. Мужики резко прекратили разговор. «Валим!» – прошипел Толян. «Пацанва!» – крикнул мужик. «А ну стоять!» Мы пробежали мимо машины, а потом кинулись ко входу на наш склад. Алены внутри уже не было. Мне стало нехорошо. Оглянув на Толяна, понял, что его посетила та же мысль. Мужики обступили Алену. Она попыталась бежать, но не успела и с места двинуться. Я бегло посмотрел в ту сторону, куда она хотела сбежать, и увидел фриканов. «Умная это Алена», — одобрительно заметил Толян. «Ага», — согласился я. «Даже я бы не придумал лучше. Надо ее вытаскивать. Давай, зови ее, а я пока вооружусь чем-нибудь крепким», — предложил друг. «Вон там есть топор и лопата. Что-нибудь сгодится». Не успели мы вооружиться, как услышали ее крик. Алена очень громко заорала, но ее крик резко оборвался. Туда, где стояли мужики, ринулась толпа зараженных, а девушка лежала на земле. Постепенно поднимаясь, она не заметила, что один фрик отбился и бежал к ней. Пришлось ее позвать, чтобы обратить внимание на зараженного. «Алена, вставай!» – закричал я. «Давай, шевелись!» Она тут же подорвалась и побежала в нашу сторону. Сумасшедший также не отставал от Алены, норовя схватить ее. Как только она добежала, Толян скомандовал: «Пригнись!» и занес топор над головой. Острие вонзилось в голову с противным треском. Я долго не думал, сразу закрыл дверь на склад. Сидели под дверью до темноты, периодически прислушиваясь к звукам снаружи. Иногда доносились шаги и рычание, а иногда и утробное рычание, от которого кровь стыла в жилах. Оскар боязливо поскуливал рядом, положив морду мне на колени. К утру звуки полностью стихли, и тогда Толян с Аленой выбрались наружу, чтобы перегнать машину вовнутрь склада. С противоположной стороны были большие ворота, так что проблем не возникло. Единственное, что разочаровало нас, так это испорченные продукты. Молоко скисло, но Алена сказала, чтобы мы не выбрасывали его, может сгодиться. А вот с яйцами и творогом пришлось расстаться. В итоге, подсчитав наши припасы, выяснили, что еды хватит на неделю, может и меньше. Толян раздобыл на соседних складах сетевые фильтры, стол, стулья, портативную спиральную электроплиту, кое-какую посуду. Алена выложила всю еду на стол. 20 коробков лапши быстрого приготовления, 3-литровая банка прокисшего молока, 2 буханки хлеба, немного сахара и муки. Так, мальчики, мне нужно немного места для готовки, а вы пока можете осмотреть местность, предложила Алена. Какая хозяйственная, однако, мы не стали перечить ей, взяв с собой Оскара, пошли на разведку, предварительно проверив все выходы из склада. Заперев за собой дверь, еще раз проверили разболтанный замок. Вроде бы все в порядке. Слушай, Паха, я же все осмотрел, когда мебель с посудой доставал. И, так зачем ей нас отправлять на обход, если все уже проверено? Толян прав, но была у меня догадка.